полулюди были одним из меньшинств в игре. Они были порождением человека и НПС, обладали характеристиками НПС и игрока, рождались в игре, но имели возможность покидать ее и переходить в реальный мир, могли избежать многих рисков, связанных с игрой, могли вынести из игры свои способности, которыми обладали в игре, и не подвергнуться большинству игровых наказаний, но при этом не обладали частью тех особых способностей, которыми обладали игроки. Наиболее распространенными примерами были полулюди, которые не имели игрового рюкзака, не могли принимать задания, просматривать личную информацию и получать игровые подсказки. Федерация осуществляла строгий контроль над полулюдьми. В сознательном преувеличении Федерации, полулюди считались крайне опасными монстрами в игре. В одном из более развитых миров существовала группа антифедеральных сил, состоящая из полулюдей. Когда-то они принесли Федерации большие неприятности. Не стоит извиняться. Я просто немного удивлен, ответил Фан Хэн. Ся Жажо робко подняла голову и посмотрела на Фан Хэна. Тогда, ты не боишься меня? Боюсь, а стоит? Ся Жажо стала еще более неспокойна. Нет, тогда все в порядке. Чего тут бояться? Фан Хэн был простодушен. Подойдя и небрежно взяв со стола книгу, он положил ее в свой игровой рюкзак. Смотри, ты знаешь мой секрет, а я, твой. Теперь мы можем считаться хорошими друзьями, верно? Да. Ся Жажо почувствовала облегчение. Улыбка вновь появилась на ее лице, и она кивнула в ответ. «Я вроде слышал, что полулюди не могут пользоваться игровой кабиной. Тогда как вы входите и выходите из игры?» «Это...» Ся Жажо замешкалась. «Это секрет? Если да, то забудь, что я спрашивал. Это не секрет, но Фан Хэн, не говори никому». Ся Жажо протянула руку к Фан Хэну тыльной стороной вверх. «Мы входим и выходим из игры благодаря этой метке». Как только Ся Жажо заговорила, на тыльной стороне ее руки появился слабый красный след. Глава 412. Метка. Зрачки Фан Хэна сузились от удивления, когда он рассмотрел метку на руке Ся Жажо. «Метка такая же, как и у меня». «Постой-ка», — сказал Фан Хэн и приложил свою руку к ее руке. От метки на тыльной стороне его руки начал исходить слабый белый свет. «А?» Ся Жажо прикрыла рот от удивления и с опаской посмотрела на Мо Цзявэя, который спал на диване. Понизив голос, она спросила, «У тебя тоже есть метка? Может быть, ты тоже?» Ся Жажо посмотрела на Фан Хэна горящим взглядом. С того момента, как она впервые увидела Фан Хэна, Ся Жажо ощущала необъяснимое чувство близости к нему. То, что он мог быть получеловеком, вполне могло объяснить это. «Нет, я так не думаю». Фан Хэн порылся в памяти тела, в котором он находился, и подтвердил, что он не получеловек. Но Ся Жажо засомневалась. Она внимательно сравнила метки на их руках. Метки были неидентичны, но большая часть узоров была схожа. «Но эта часть метки очень похожа на наши, полулюдей». Ся Жажо подняла голову, ее глаза были полны сомнений. «Фан Хэн, откуда у тебя эта метка?» «Я не помню. Вообще не помню ее происхождение». У Фан Хэна разболелась голова. Он горько улыбнулся и пояснил. «Я изучал оккультизм, чтобы разгадать эту тайну». «Да, я верю тебе, Фан Хэн». Фан Хэн в расстройстве почесал волосы. С каждым разом он больше и больше запутывался. Глубоко вздохнув, Фан Хэн решил перестать думать о метке. «Так, о чем мы только что говорили?» «О, мы говорили об особом способе входа полулюдей в игру. Обычно мы входим в игровой мир с помощью силы метки». Ся Жажо подняла руку и вытянула ладонь вперед. Через мгновение под ее ногами появился магический массив. Процесс телепортации длится 30 секунд. «В течение этого времени любое нарушение приведет к неудаче», пояснила Ся Жажо и опустила руку. Магический массив, который медленно вращался под ее ногами, также исчез. «Телепортация через метку», задумчиво пробормотал Фан Хэн. «Подожди, точно. Когда я активировал один и краткий этап оккультного ритуала, вылезла подсказка, где говорилось, что я могу входить и выходить из игры прямо через метку. Теоретически, у меня такая же способность, но как ее использовать?» Как только Фан Хэн подумал об этом, на его сетчатке глаза тут же появились строчки. «Навык. Оккультный ритуал. Связан печатью души. Уровень. 1 и краткое. Описание навыка 1. Освоение этого навыка открывает доступ к синхронизации основного атрибута с миром игрока. Текущая степень синхронизации. 100%. Описание навыка 2. Возможен прямой вход в игру по ритуальной печати. Особая способность 1. Основной мир. Прирост всех атрибутов на 10% за пределами игры. Особая способность 2. Апокалипсис вампиров. Исключается искажение игрового мира апокалипсис вампиров. Прирост всех атрибутов на 10% в игровом мире апокалипсис вампиров. Особая способность 3. Зомби-апокалипсис. Исключается искажение игрового мира зомби-апокалипсис. Прирост всех атрибутов на 10% в игровом мире зомби-апокалипсис. Фан Хэн, раз у тебя есть печать, значит, ты должен уметь телепортироваться в игровой мир, верно? Попробуй. Просто сосредоточься, представь перед собой дверь и попробуй открыть ее. Сяжажо пристально посмотрела на Фан Хэна, подбадривая его. Удачи. Фан Хэн улыбнулся и подражал Сяжажо, закрыв глаза и подняв руку вперед. Представить себе дверь, повторил он себе. Перед Фан Хэном появилась старинная бронзовая дверь. На бронзовой двери были выгравированы причудливые узоры, напоминающие ладони. Рука зомби. Фан Хэн был озадачен. Следуя указаниям Сяжажо, он попробовал открыть дверь силой мысли. Вшух. Под ногами Фан Хэна мгновенно возник черный массив. От магического массива исходила мощная сила, что Сяжажо, не удержавшись, отступила назад. Скрип, скрип, скрип. Многочисленные зеленовато-коричневые гниющие руки вырвались из магического массива, безумно взметнулись вверх и почти мгновенно окутали Фан Хэна. Взору Сяжажо предстало бесчисленное множество скрюченных гнилых рук, которые обволакивали Фан Хэна, словно образуя человеческий кокон. Бах! В следующую секунду кокон рассыпался на глазах, исчезнув вместе с Фан Хэном. Сяжажо замерла на месте, вспоминая только что увиденную сцену. На ее лице отразился шок и растерянность. Полсекунды. Фан Хэну потребовалось всего полсекунды, чтобы, используя печать, войти в игровой мир. Это абсурдно ненормально. Открыв глаза, Фан Хэн обнаружил себя в пространстве короля богов. Подсказка. Игрок впервые вошел в игру с помощью оккультного ритуала. Подсказка. Верхний предел оккультной метки 10 очков энергии пространства короля богов. 1 очко пространственной энергии будет пополняться каждые 5 часов. При каждом входе в игру расходуется 1 очко энергии. Подсказка. Игрок может выбрать возврат в игровой мир, другой режим или обменный магазин. Я вошел в игровой мир. Фан Хэн осмотрел себя и сжал кулаки. Кажется, нет никакой разницы по сравнению с обычным способом входа в игру через игровую кабину. В этот момент перед его глазами появилась еще одна строчка. Подсказка. Игрок, вы хотите выйти из игры? Выход. Он снова вернулся в реальный мир. Появившись на прежнем месте, Фан Хэн снова подвигал телом. Получилось довольно неплохо. Это гораздо удобнее, чем использовать игровую кабину, входя и выходя из нее, особенно в особых ситуациях, когда люди вне игровой кабины не могут установить контакт через спецфункцию игровой кабины. Фан Хэн вдруг понял, что такая телепортация – это еще и неплохой навык спасения жизни. Если в будущем тут возникнет опасность, я смогу просто спрятаться в игре и переждать. Тем временем Сяжажо в оцепенении взирала на Фан Хэна. «О чем думаешь?» Фан Хэн помахал рукой перед глазами Сяжажо. «Эн ничего». Сяжажо пришла в себя. «Вход в игру через метку, как я думала, является особой способностью, которой обладают только полулюди. Не стоит много думать об этом. Может, среди моих предков был тот, кто принадлежал к роду полулюдей». Фан Хэн пожал плечами, не развивая эту тему. «Давай вернемся к вопросу об улучшении зелья. МГМ, хорошо». Сяжажо кивнула и подошла к столику, чтобы взять стопку бумаги. «Я не уверена, что смогу помочь. Мы можем поработать над улучшением зелья вместе». Сяжажо достала лист бумаги и расправила его на столе. Глава 413. Совершенствование формулы. Тогда давай начнем с состава. В зельеварении анализ разложения проводится особым образом. Ты помнишь формулу зелья? Да, помню. Сейчас напишу. Фан Хэн перечислил названия десятков ингредиентов. Подсказка. Ваши очки интеллекта достигли 15 пунктов. Вы можете использовать зельеварение для анализа разложения зелий. Подсказка. Вы получили знания по зельеварению. Вы получили 347 очков опыта навыку основы зельеварения. Навык вырос до 4-го уровня. За 2 с небольшим часа Сяжажо закончила анализ и перекомпоновку разложения. Вот так, готово. Сяжажо вытерла пот, выступивший на кончике носа. Фан Хэн, взгляни. Фан Хэн подошел и достал список. Подсказка. Вы завершили модификацию перекомпоновку зелья военачальника. Вы создали новую формулу зелья, неполное. Назовите формулу. Модифицированное зелье военачальника. Подсказка. Вы завершили создание предварительной структуры модифицированного зелья военачальника. Вы получили 788 очков опыта зельеварения. Подсказка. Ваш уровень зельеварения повысился до 5-го уровня. Потрясающе. Сяжажо, ты мне сильно помогла. Фан Хэн пребывал в прекрасном настроении после приготовления модифицированного зелья. Щеки Сяжажо раскраснелись. Нет, не совсем, еще нужно внести небольшие изменения в состав. Конкретная формула пока не считается завершенной. Это уже очень впечатляет. Я вернусь в игру, чтобы проверить и завершить формулу. Ценю твою помощь. Сейчас я тороплюсь. В следующий раз обязательно принесу что-нибудь вкусненькое. Хорошо, держу на слове. Фан Хэн поспешно встал, попрощался и торопливо вышел из гостиной. Фух, видя, как Фан Хэн покидает комнату, Сяжажо вытерла пот со лба. Анализ разложения, изменение структуры и восстановление формулы было для нее трудоемким занятием. Однако Сяжажо была очень рада, что смогла помочь своему другу, с которым только познакомилась. Стук-стук, дворецкий Сунь постучал в дверь и вошел в комнату, бросив взгляд на Мо Цзявэя, который все еще крепко спал на диване. «Жажо, ты, наверное, очень устала. Твой организм не приспособлен к тому, чтобы бодрствовать допоздна. Не стоит так утомлять себя». Сяжажо улыбнулась. «Все в порядке, дядя Сунь. Фан Хэн, мой друг, я рада, что смогла помочь ему». Дворецкий Сунь вздохнул. Он хотел было высказаться, но остановился. «Ладно, уже поздно, отдохни». Подсказка. Игроку не удалось создать образец зелья. Некоторые ингредиенты были повреждены и больше не могут быть использованы. Подсказка. Игроку не удалось завершить формулу. Черт, снова неудача. Недовольно выругался Фан Хэн внутри склада. Сделать образец зелья оказалось гораздо сложнее, чем он предполагал. Последний этап доведения формулы до совершенства требовал более точного распределения ингредиентов. Обычным игрокам потребовалось бы месяц или два, чтобы освоить формулу. Фан Хэн не разбирался в теории зельеварения и не знал, как рассчитать пропорции, поэтому пробовал по ощущениям. Неудивительно, что все его попытки закончились неудачей. Уже раздраженный Фан Хэн почесал голову. Да что ж такое, остается только положиться на глупый метод проб и ошибок. Здесь достаточно зомби-команды ингредиентов, чтобы испытать разные варианты. Он оглянулся на дюжину или около того зельеваров в комнате. Заметив его взгляд, зельевары, стоявшие наготове, почувствовали холодок по спине. Они знали, что неудачи в приготовлении зелий любого приведут к плохому настроению. Фан Хэн недружелюбным тоном приказал: «Эй, парни, подготовьте ингредиенты, необходимые для приготовления зелья. Согласно этой формуле, сделайте сотни различных комбинаций дозировок». Зельевары взяли у Фан Хэна формулу зелья и просмотрели ее. Сначала они ошалели, а потом принялись обсуждать ее. Все зельевары с удивлением смотрели на формулу Фан Хэна. Значит, он все это время пытался разработать новую формулу зелья военачальника. Удивительно. Прошла всего ночь, а в состав ингредиентов внесено столько изменений. Некоторые изменения можно назвать гениальными. Не думал, что существовал и такой метод. Но соединить эти два ингредиента, это возможно, посмотрите на это. Зельевары негромко переговаривались, время от времени украдкой поглядывая на Фан Хэна. Подсказка. Ваши способности изготовления зелий были признаны и заслужили уважение зельеваров. Подсказка. Ваши очки репутации армии мусорщиков значительно выросли. Подсказка. Лояльность зельеваров к армии мусорщиков немного возросла. Подсказка. Зельевар Харли испытывает к вам восхищение. Фан Хэн смотрел на постоянно мелькающие игровые подсказки обсуждающих его зельеваров, и у него загудела голова. Боже правый, я рассматриваю вас как инструменты для сортировки ингредиентов. Что вы там обсуждаете? Я же не могу забрать вас на 8-й сервер. Мне плевать на ваше признание и уважение. КХМ. Фан Хэн громко кашлянул, прервав болтовню зельеваров. Может, вы уже начнете? Зельевары одновременно уважали и страшились Фан Хэна. Услышав его приказ, они тут же прекратили обсуждение и принялись за приготовление. Фан Хэн управлял зомби-клонами и методом проб и ошибок начал готовить зелья. Над головами зомби-клонов появлялась полоска за полоской, а в поле зрения Фан Хэна – подсказка за подсказкой. Подсказка. Ваш зомби-клон не смог приготовить зелье. Подсказка. Ваш зомби-клон не смог приготовить зелье. Подсказка. Ваш зомби-клон завершил изготовление образца модифицированного зелья военачальника. Текущее качество зелья. С. Подсказка. Вы усовершенствовали формулу зелья «Модифицированное зелье военачальника». Подсказка. В процессе совершенствования формулы зелья вы получили новое представление о зельеварении. Ваш навык основы приготовления зелий повысился. Вы получили новый навык промежуточное приготовление зелий. Наконец-то, получилось. После 157 неудач подряд наконец-то появился клон-зомби, который завершил образец и довел формулу зелья до совершенства. Пробы и ошибки – действительно лучший метод. Я даже улучшил навык. Фан Хэн достал бутылочку со свежеприготовленным зельем и оценил. Предмет – модифицированное зелье военачальника. Качество – С. Описание – изготовленное по особому методу, стимулирующее действие зелья военачальника усилилось. После употребления в течение короткого времени значительно увеличиваются различные атрибуты, а также такие эффекты, как восстановление ХП, восстановление выносливости, быстрое восстановление энергии и регенерация отрубленных конечностей, действует только на игроков или НПС, принявших божественное зелье. Создатель. Фан Хэн. Успех. А что там с навыком? Глаза Фан Хэна возбужденно блестели. Он открыл панель навыков. Навык. Промежуточное приготовление зелий. Описание. Интеллект плюс 1. Вы можете готовить зелья по формуле. Успешность изготовления зелья повышается. Есть шанс приготовить зелье с более сильным эффектом. Вероятность зависит от уровня навыка. Описание. Этот навык может быть повышен до 30-го уровня и не может превышать текущий уровень игрока. После того, как навык достигнет максимума, можно попытаться повысить его уровень. Глава 414. Улучшенные эффекты. По сравнению с основами приготовления зелий, верхний предел промежуточного приготовления зелий был 30-го уровня. Кроме того, дополнительно давался бонус в 1 пункт интеллекта и возможность изготовления зелий с более лучшими эффектами. Неплохо. Фан Хэн был доволен. Он убрал зелье и оглядел склад. Теперь можно налаживать производственную линию. До рассвета еще 3 часа. Я успею наделать еще много. Фан Хэн перевел взгляд на зельеваров в углу, которые столпились и восхищенно что-то тараторили. Внимание, мне нужна помощь. С десяток зельеваров тут же прекратили свои разговоры. При виде горящего взгляда Фан Хэна они сразу же вспомнили, как всю ночь просидели за сортировкой ингредиентов, отчего их ноги немели. Фан Хэн улыбнулся. Придется поручить вам сортировку ингредиентов. Сначала нужно было распределить ингредиенты. Команда зомби носила ящики с ингредиентами к зельеварам. Затем зельевары сортировали их по наборам. После этого команда зомби переносила отсортированные ингредиенты и упаковывала их в соответствии с классом зелья. Это была идеальная схема, которую он придумал. Подсказка. Ваш зомби-клон завершил изготовление модифицированного зелья военачальника. Текущее качество. Д. Подсказка. Вы получили 4 очка опыта навыка промежуточное приготовление зелий. Подсказка. Ваш зомби-клон завершил. Игровые подсказки непрерывно обновлялись. Глядя на уже готовую производственную линию, Фан Хэн почувствовал удовлетворение. Нет, подождите. Производственную линию еще можно улучшить. Я могу внести незначительные изменения, чтобы повысить эффективность. Фан Хэн потер подбородок и начал внимательно изучать производственную линию. Часть ингредиентов не портится после неудач, поэтому не стоит тратить их впустую. Нужно открыть новую линию, куда зомби будут отправлять использованные ингредиенты обратно для повторной сортировки. Как мне это устроить? Хэймэм, я знаю, нужно только изменить эту часть. Кроме того, движения зомби влияют друг на друга, поэтому придется изменить расположение. Не совсем, не так, придется все переделать. По мере того, как производственная линия настраивалась снова и снова, частота обновления игрового журнала лишь увеличивалась. Фан Хэн пил кофе из баночки, получая удовольствие. На следующий день ярко светило солнце. Дверь склада с грохотом распахнулась. У входа в склад стояли 2 человека из армии мусорщиков и внимательно изучали внутреннее убранство склада. Без разрешения Фан Хэна они не решались войти на склад. Накануне вечером по всему Эдж-Крик поползли слухи. Поговаривали, что склад плотно набит лизунами, которых контролирует Фан Хэн, и что если кто-нибудь, не подумав, ворвется на склад, то лизуны сожрут того заживо. Позже появился Рош, чтобы развеять слухи. Он сказал, что, если кто-то потревожит Фан Хэна, то даже если его не съедят лизуны, то он сам переломает тому ноги и выбросит на корм зомби. Двое стояли у двери, вглядываясь в тускло освещенное помещение склада. «Командир Фан, Рош и Осборн ждут вас уже больше получаса». «Да, что, уже рассвело?» Фан Хен, пересчитывавший ингредиенты, пришел в себя, услышав крик, и подсознательно выпил еще одну баночку кофе. «Жаль, осталось еще много ингредиентов, которые нужно отсортировать», — пробормотал Фан Хен, выходя. «Зайдите и помогите отогнать грузовики». «Есть». Двое бойцов армии мусорщиков осторожно вошли на склад. После ночи, проведенной на ногах, глаза зельеваров и НПС были налиты кровью, и все они выражали облегчение. Они наконец могли отдохнуть. Фан Хен вышел из склада. За дверью его ждали Рош и Осборн. Осборн вышел вперед, спрашивая: «Фан Хен, как обстоят дела с зельями? На эти поставки претендуют несколько регионов. Они под огромным давлением и отчаянно нуждаются в них. Все под контролем». Фан Хен кивнул и жестом указал за спину. Вскоре со склада выехало несколько грузовиков с большими ящиками. Все упаковано в кузове. Прекрасно. Глаза Осборна загорелись. Он вскочил и взобрался на прицеп одного из грузовиков, затем достал одну из бутылочек с зельем, осматривая ее. Как только зелье оказалось в его руке, Осборн слегка поморщился. «А почему цвет немного отличается?» «Желтоватый – это нормальное явление». Встретив взгляд Осборна, Фан Хен беззаботно махнул рукой и пояснил: «Эффективность зелья военачальника первого поколения не самая высокая. Я внес небольшие коррективы. Это улучшенная версия с лучшими эффектами». «Улучшенная?» Осборн внутренне удивился еще больше. «Говоришь, нашел способ улучшить зелье военачальника, разработанное самим основателем армии мусорщиков Куком Барном? Ха-ха! Фан Хен, а ты знаешь, как удивить человека?» — воскликнул Осборн. Тем временем у Роша было не так много мыслей, как у Осборна. Он был даже немного недоволен тем, что Осборн медлит. «Осборн, хватит там копаться и брось бутылку сюда». Осборн мысленно проклинал Роша как дурака, но бросил Рошу зелье, которое держал в руке. «Глоток, глоток». Рош поймал бутылочку, не раздумывая отвинтил пробку и, подняв голову, вылил все зелье себе в глотку. Зелье сильно щипало язык, а когда он почувствовал, как по горлу потекла теплая волна, все его тело преобразилось. Скрип, скрип. Рош сжал кулаки с такой силой, что раздавался скрип. Кровеносные сосуды в зрачках стали заметны, глаза налились кровью, а под кожей проступили синие пульсирующие вены. Треск. Рош раздавил бутылочку в руке. Ха-ха-ха. Обалденные ощущения. Рош обернулся к Фан Хену и посмотрел на него пылким взглядом. «Фан Хен, я хочу это зелье. Чем больше, тем лучше. Неужели настолько мощное?» — озадаченно подумал Осборн. Затем он тоже глотнул зелье военачальника. Зелье, словно огненный шар, мгновенно растеклось по всему его телу. Он сжал кулаки и почувствовал, как в его конечности хлынул прилив сил. Казалось, что силы в его теле были неисчерпаемыми, а из глубины его сердца поднялся импульс уничтожить все вокруг. Осборн не был уверен в эффективности зелья в реальном бою, но сердцем чувствовал, что сила зелья военачальника увеличилась по меньшей мере на 50% по сравнению с тем, что было раньше. В то же время, импульс кровожадности не стоял и рядом с прежним. Глубоко вздохнув, Осборн подавил кровожадность и посмотрел на Фан Хена налитыми кровью глазами. В его глазах читалось изумление. Как ему это удалось? Сначала изготовил целую гору зелий, а теперь улучшил их действие. Этот молодой человек полностью изменит нашу армию. Фан Хен спросил: «Ну как, весьма недурно». Осборн решил уточнить у Фан Хена: «Ты уверен, что зелье не имеет отрицательных эффектов? Во всяком случае, анализ не выявил аномалий». «Черт, ну ты и хлопотун. Кого волнуют отрицательные эффекты? Если не нравится, сами используем». Рош хитро подмигнул Фан Хену. «Братья, этот грузовик с зельями – наш». Глава 415. Готов к битве. Услышав слова Роша, члены армии мусорщиков, стоявшие за ним, начали ликовать. Они бросились к грузовику и принялись растаскивать зелья. Осборн продемонстрировал на редкость горькую улыбку. «Рош, я не отказывался. В последнее время выжившие начали объединяться и противостоять нам. Это давление становится только больше. У других районов явная нехватка, и если они не смогут удержать свои позиции, нам тоже будет несладко». «Черт, не надо мне этой ерунды». Рош сплюнул на землю и снова поднял руку, привлекая внимание. «Ладно, достаточно двух грузовиков с товаром лучшего качества. Оставим немного и остальным». Подсказка. Ваш рейтинг благосклонности Роша значительно вырос. Подсказка. Ваш рейтинг благосклонности Осборна немного вырос. Подсказка. Вы передали Осборну зелье военачальника, измененное, 3250. Подсказка. Вы получили 6557500 очков армии мусорщиков. Ваш уровень в армии мусорщиков повышен до 18 го уровня, региональный главнокомандующий 1 го уровня. Подсказка. Ваша репутация в армии мусорщиков значительно возросла. После раздачи зелий военачальника жажда крови в глазах Рашини утихла. Он выпил еще одну бутылочку. Слушайте меня, выдвигаемся через 30 минут. Цель. Городское убежище Экшкрик. Наблюдая за тем, как армия мусорщиков, на которую подействовала кровожадный импульс зелья, уходит, Фан Хэн потер плечи и открыл игровую панель. 18 краткий уровень, главнокомандующий 1 го уровня. Теоретически, мой ранг уже выше, чем у Раша. Кстати, а может, я вот-вот достигну высшего уровня? Жаль, на форуме нет информации о повышении уровня. Фан Хэн поджал губы и вернулся на склад, готовясь продолжить работу с зельями. Неподалеку, за пределами города, Чен Я и еще двое спешили обратно с бревнами на плечах. Услышав рев, доносящийся из города, они переглянулись. Вэй Чун нахмурился. Что-то случилось. Вчера вечером они получили срочный приказ от Раша, согласно которому они должны были в короткий срок собрать большое количество бревен. Они думали, что это специальное задание, поэтому переносили бревна всю ночь. Непонятно. Возможно, это связано с собранными нами бревнами. Чен Я немного подумала. Первым делом доложи начальству, а мы понаблюдаем. На базе игрового союза страны дракона, потерпев два последовательных поражения, моральный дух союзных сил крупных компаний и игроков седьмого сервера почти достиг дна. Атмосфера в конференц-зале была необычайно мрачной. Тянь Чжэнь молчал. Большое количество тиранов и лизунов, с которыми они столкнулись прошлой ночью, повергло его в ни с чем не сравнимый шок. Как долго Фан Хэн находится на седьмом сервере? Тянь Чжэнь, как и все остальные, считал, что после перехода Фан Хэн некоторое время будет слаб. Никто не ожидал, что команда зомби, управляемая Фан Хэном, станет гораздо сильнее. Тянь Чжэнь всю ночь напролет думал лишь о том, как справиться с Фан Хэном, но так и не смог ничего придумать. Схемы и уловки, придуманные другими, лишь на время затормозили его развитие. Пока мы полностью не расправимся с его зомби, мы не сможем угрожать ему. На самом деле все это было вторично. По-настоящему Тянь Чжэня пугала скорость роста Фан Хэна. Она была непомерно высокой. В последний раз, когда он смотрел видео с Фан Хэном, тот мог управлять лишь небольшим количеством лизунов и тиранов. Его боевая мощь считалась достаточно серьезной среди игроков, но с ней было легко справиться. Однако всего за полмесяца количество лизунов, которыми мог управлять Фан Хэн, превратилось в немалую армию, а тиранов стало два десятка. Если бы ему дали еще полмесяца, Тянь Чжэнь не решался об этом думать. После напряженных размышлений, длившихся целую вечность, в его голове внезапно возникла мысль, как насчет сдаться. Как только эта мысль появилась, она закрепилась в голове Тянь Чжэня и не давала ему покоя. В мире взрослых интересы превыше всего. Сдаваться – позорно, но полезно. По крайней мере, я не понесу новых потерь. Когда Тянь Чжэнь, наконец, поднял глаза, он заметил, что остальные в гильдии тоже переглядываются между собой. Казалось, все были напуганы вчерашней битвой. Как и предполагал Тянь Чжэнь, многие уже начали подумывать о выходе из этого дела. Оба сражения принесли огромные потери союзу гильдий. Командир Тянь, хорошие новости. Снаружи конференц-зала заместитель командира одной из игровых гильдий поспешно распахнул дверь, прервав все мысли собравшихся. Все взгляды были устремлены на него. Что за новости? Это федерация. Федерация сделала объявление. В целях обеспечения безопасности общества федерация приняла решение объединить усилия с основными гильдиями игроков седьмого сервера для совместного участия в борьбе с армией мусорщиков. Также они временно внесли Фан Хэна в список опасных игроков и публично призвали его выйти из состава армии мусорщиков. Игрок выглядел взволнованным и запыхавшимся. Если Фан Хэн откажется от содействия, федерация будет вынуждена применить принудительные меры. Толпа была поражена. Федерация собралась участвовать в битве. Просто прекрасно. От этой новости Нюся, чье сердце было наполовину мертво, воскрес на месте. Он вскочил. Учитывая давление, оказываемое федерацией, у Фан Хэна на этот раз будут большие проблемы. Зал оживился. Кроме того, федерация только что сообщила нам, что их группа поддержки прибудет в район города Эдшкрик во второй половине дня и примет участие в битве с армией мусорщиков. Известие о присоединении федерации дало игрокам, чьи команды находились на грани краха, толчок к действию и вновь воспламенило их боевой дух. С участием федерации их общие силы неизбежно должны были возрасти. Отлично. Если федерация возьмет на себя заботу об армии мусорщиков, наши шансы на победу станут выше. У федерации есть тяжелое оружие высокого уровня, так что справиться с тиранами, контролируемыми Фанхеном, не составит особого труда. Не только это, но я также слышал, что у федерации есть особая инъекция, специально разработанная для борьбы с армией мусорщиков, и она действует с одного раза. Правда? Неужели есть и такое? Игроки снова принялись горячо обсуждать, как будто с добавлением федерации они могли одним махом переломить ход событий. Тянь-Чжэнь же продолжал молчать. Федерация тоже официально присоединилась. Ему уже приходилось сражаться с командиром 7-го сервера Каухуаем, и он хорошо знал, что с ним очень непросто иметь дело. Каухуай, видимо, тоже почувствовал угрозу со стороны Фанхена. Игроки возбужденно обсуждали предстоящее, когда дверь в конференц-зал внезапно снова распахнулась. «Командир Тянь, они собираются напасть на нас». Зрачки Тянь-Чжэня сузились. «Кто они? Говори четко». Игрок выровнял дыхание и сказал глубоким голосом. «Это армия мусорщиков. Рош возглавил людей для нападения на наше убежище. Они прибудут в течение 5 минут». В конференц-зале снова воцарилась тишина. Тянь-Чжэнь оглядел зал, и в его душе поднялась волна гнева. Неужели они действительно заявились? Неужели они думают, что перед ними простаки? Все за мной, давайте сразимся. Глава 416. Взлет. В пригородной зоне пустыря. 2 больших грузовика въехали в город, занятый армией мусорщиков. Командующий военным округом Лэй Мин во главе с бойцами армии мусорщиков приветствовал их на центральной площади города. Глаза членов армии были наполнены несравненным волнением. «Осборн, вы отстали от графика на 3 дня». Осборн спрыгнул с пассажирского сиденья. «Я стараюсь изо всех сил. Фронт находится в тяжелом положении. Вы и сами знаете наше текущее положение, ведь то же самое происходит в других районах. Я знаю, что вы находитесь в критической обстановке. Эти 2 партии отправятся при первой же возможности». ТЦ. Лэй Мин раздраженно щелкнул языком и махнул рукой, давая знак подчиненным перенести груз. «Опоздай вы еще на 2 дня, то могли бы сразу приехать за нашими трупами». Осборн, как обычно, сделал строгое лицо и сказал слово в слово. «Лэй Мин, я верю, что твои силы этим не ограничиваются. Кроме того, у меня для тебя хорошая новость. На этот раз я подготовил для тебя еще 0,5 грузовика. ХМФ». Лэй Мин слегка фыркнул. После получения еще 0,5 грузовика зелья военачальника, недовольство в его сердце немного улеглось. «Кстати, что не так с этим Фанхеном? Как он смог так быстро подняться до звания регионального главнокомандующего?» Все было одобрено командующим Куком Барном. Фанхен за короткий срок изготовил большое количество зелья военачальника, чтобы облегчить кризис на фронте. Кроме того, все эти зелья были приготовлены с помощью Фанхена. Производитель зелий, Лэй Мин поджал губы, в глубине его души поднялось чувство неудовлетворенности. «Мы сражаемся насмерть на линии фронта, а оказались хуже долбанного зельевара, брат Лэй». Пока они разговаривали, один из членов команды, переносивший груз, спрыгнул с грузовика и протянул Лэй Мину бутылку с зельем военачальника. «Брат Лэй, кажется, с зельем что-то не так». Лэй Мин схватил зелье и, смотря на него, его лицо потемнело. «Осборн, что это значит?» «Это модифицированная версия зелья военачальника. Его изготовил Фанхен, о котором ты только что упоминал». Осборн пояснил. «Скажи своим людям, чтобы поторопились с разгрузкой. У меня много других дел. Вчера возникла проблема с транспортом, так что я тороплюсь». «Да черт тебя дери, ты смеешься надо мной». Лэй Мин гневно уставился на Осборна. «Пытаешься всучить мне бракованный товар, поэтому ты добавил мне 0,5, у меня нет на это времени». Осборн похмурился. «Оно тебе не нужно, если не выгрузите товар, мы сейчас же уедем. Не спеши, дай хотя бы испробую эффект». Лэй Мин остановил Осборна. В тот момент, когда он собирался проверить действие зелья на себе, за городом раздались выстрелы. Один из членов армии мусорщиков закричал. «Брат Лэй, кто-то нападает на базу». Осборн и Лэй Мин оба напряглись. «Черт, да они смерти желают». У Лэй Мина покраснели глаза, и он крикнул своим людям. «Возьмите с собой зелье и за мной. База подверглась нападению. Леймина уже не волновало, было ли зелье, предоставленное Осборном, бракованным или нет. Он открыл бутылочку и глотнул. Как только зелье попало в горло, по его конечностям и костям мгновенно пронесся горячий поток. Ощущения были совсем не такими, как в прошлом, когда он пил зелье военачальника. Раньше зелье вызывало жажду сражения, которая постепенно нарастала. В отличие от прошлого, новое зелье вызывало сильнейшую ярость. Он почувствовал, как в его тело вошла неистовая сила. Это. Леймин резко развернулся и посмотрел на Осборна. Его глаза горели кровожадным желанием убивать. Осборн спокойно смотрел на него. «Ну как? Ха-ха-ха. Хорошо. Чудесно», — сказал Леймин, одним махом выпив несколько бутылок зелья военачальника. Вены на его шее вздулись, а кожа окрасилась в алый. С мачете в одной руке Леймин дико зарычал. «Братья, хватайте зелья и убейте этих незваных гостей вместе со мной». «Да». Члены армии мусорщиков осушили бутылочки с модифицированным зельем военачальника, сделанное Фанханом. В тот же миг вся армия мусорщиков впала в крайне неистовое и кровожадное состояние. С ревом они бросились на поле боя, словно в бреду и диком состоянии. Очень скоро игроки Федерации, штурмовавшие базу армии мусорщиков, заметили неладное в противнике. Ранней ночью все убежища Федерации на седьмом сервере получили приказ о мобилизации из командного центра. Убежище 9 Федерации не осталось без внимания и тоже было мобилизовано. Они рванули туда, с желанием одним махом уничтожить базу армии мусорщиков в пригородной пустоши, одержать красивую победу и покрасоваться перед своим руководством. Правда, сегодня армия мусорщиков была совсем не похожа на ту, какой была раньше. Все солдаты армии мусорщиков были до предела преисполнены боевого духа. По сравнению с тем, что было всего два дня назад, их физическая защита повысилась сразу на целую ступень. Обычные пули с трудом могли остановить их рвение. Менее чем за 10 минут армия мусорщиков прорвала позиции, установленные Федерацией. Понимая, что ситуация складывается не лучшим образом, командующий федеральными войсками немедленно отдал приказ об отступлении. «Положение скверное. Отступаем. Ха-ха-ха. Хотите сбежать? А мое согласие?» Леймин был крайне разгорячен. Его глаза вспыхнули кровожадным намерением. «Чего не отвечаете? Я соглашался на ваш побег. Все, в погоню. Перебейте их всех». Находясь в городе, Осборн издалека смотрел на поле боя. Услышав доносящийся до его ушей грохот, Осборн не мог сдержать удивления, что этот Фанхен сотворил с зельем военачальника. «Судя по тому, что я вижу, эффект увеличился более чем наполовину по сравнению с исходным». Аналогичная обстановка наблюдалась и в окрестностях города Эдшкрик. Игроки с базы гильдии «Страна драконов» находились под сильным давлением атаки Роша. Автоматические пушки, установленные в укрытии, продолжали выпускать языки пламени. Тем не менее, им с большим трудом удавалось противостоять атаке армии мусорщиков. По сравнению со вчерашним усилением боевой мощи армии мусорщиков, сегодня она возросла в разы. Да что творится с этой игрой? Как за короткие два дня уровень сложности мог увеличиться дважды? Неужели это снова дело рук Фанхана? Нюся был крайне возмущен и потрясен одновременно. Он даже видел, как высокоуровневый боец армии мусорщиков упал на землю, попав под прицел гранатомета. У него была оторвана большая часть правой стороны тела, включая руку. Однако, когда сбоку кто-то дал ему зелье, тот поднялся и продолжил сражение. Сумасшедшие. Они больше не люди. В какой-то степени они превратились в зомби. Безумие армии мусорщиков вселяло в сердца игроков нешуточный страх. Находясь за оборонительными укреплениями, Тянь-Чжэнь вел команду игроков навстречу врагу. Внешне Тянь-Чжэнь выглядел очень спокойным и организованно отдавал приказы. На самом же деле он был в высшей степени нервозным и напряженным. Его душевный настрой уже давно был на пределе. Пока что убежище могло противостоять натиску армии мусорщиков, опираясь на оборонительные сооружения. Но существовал один большой нестабильный фактор – Фанхен. Он и его команда зомби до сих пор не появлялись. Как только в бой вступит зомби-группа, с которой мы столкнулись прошлой ночью, убежище окончательно пропадет. Глава 417. Развитие. Из-за двухдневного ограничения времени телепортации Фанхен был вынужден вернуться на восьмой сервер. Ни на восьмом сервере работал на все 100, и все исследователи были очень заняты. Фанхен хотел расспросить Цуякана о ходе исследований по метеориту первого поколения, но не смог его найти. После расспросов он узнал, что в исследовании метеорита первого поколения произошел прорыв. Суякан был приглашен темными рыцарями для проведения семинара по этой теме. Беспомощно ожидая окончания ремонта телепортационного устройства, Фан Хэн решил снова вернуться на седьмой сервер, планируя узнать о метеорите первого поколения, когда вернется. После некоторой задержки, когда он вернулся на седьмой сервер, было уже 3 часа дня. Как только он открыл глаза, в правом нижнем углу его сетчатки быстро обновилось множество игровых подсказок. На весь процесс ушла целая минута. Подсказка. За ваше время отсутствия, ваша команда зомби завершила изготовление зелья военачальника, измененное, 2315. За время изготовления зелья вы получили 5876 очков опыта. Ваш навык промежуточное приготовление зелий повышен до 18 го уровня. Вы достигли текущего предела уровня. Пожалуйста, незамедлительно повысьте уровень своего персонажа. Подсказка. Ваши модификации зелья военачальника были одобрены региональным командующим армии мусорщиков Лэймином. Ваша дружба с Лэймином возросла. Ваша репутация в армии мусорщиков возросла. Подсказка. Вы получили одобрение некоторых членов армии мусорщиков. Подсказка. Благодаря вашему зелью армия мусорщиков получила контроль над районом Южного города. Ваша репутация возросла. Подсказка. Ваши модификации зелья военачальника были одобрены региональным командующим армии мусорщиков Цинцином. Ваша дружба с Цинцином возросла. Ваша репутация в армии мусорщиков возросла. Подсказка. Ваши модификации зелья военачальника были одобрены. Подсказка. Лэймин занял городские опорные пункты Южного региона и выдвинул вашу кандидатуру на место регионального командующего Южным районом. Подсказка. Поскольку вы не в сети, ваш голос по умолчанию воздержаться. Подсказка. Осборн проголосовал за. Подсказка. Лэймин проголосовал за. Подсказка. Ваша кандидатура одобрена большинством голосов в ранге выше регионального командира армии мусорщиков. Что за дела? Фан Хэн на миг оторопел. Открыв журнал игры и пролистав его назад, он перечитал игровые подсказки. Дойдя до конца, Фан Хэн ненадолго замолчал. Это значит, меня повысили? Фан Хэн уже собирался спросить Раша об этом. Когда он вышел из склада, Осборн ждал его у дверей. «Фан Хэн, я как раз искал тебя». Осборн потратил немало сил, распространяя улучшенную версию зелья военачальника, которое изготовил Фан Хэн, по региональным отделениям армии мусорщиков в окрестностях, и совсем недавно вернулся в город Эдшкрик. Несмотря на физическое и моральное истощение, Осборн был в прекрасном расположении духа. Зелье военачальника, приготовленное Фан Хэном, действовало на всех исключительно благотворно. Всего за полдня армия мусорщиков добилась огромного преимущества в битве с выжившими. И заявили они об этом, заняв 3 малых и 1 среднюю области. Боевой дух всей армии мусорщиков был на небывалом пике. Что, у меня опять неприятности? Нет, все хорошо. Региональный командующий Лэймин занял Южный регион. Командующий Кук решил построить крупный опорный пункт, центром которого станет этот Южный район. Вместе с 9 малыми районами в окрестностях они будут продвинуты вперед. Ты был избран региональными командирами на должность главнокомандующего Южного района. Полчаса назад твое назначение было передано лично командующим Куком Барном. Подсказка. Ваше звание в армии мусорщиков и ваша репутация в армии мусорщиков достигли требований регионального командира. Вы также набрали более половины голосов на выборах. Вы стали региональным главнокомандующим Южного района. Подсказка. Вы получили право командования городом Эдшкрик, пригородной пустошью, желтым портом, фабрикой. Подсказка. Вы получили 50 высокоуровневых членов армии мусорщиков, 100 среднеуровневых членов армии мусорщиков и 300 членов армии мусорщиков. Перед глазами Фан Хэна промелькнул ряд игровых подсказок. Меня повысили. Но, я, вроде, был кротом от темных рыцарей. Фан Хэн растерялся. Пытаясь прояснить ситуацию, он взглянул на миссию основной сюжетной линии на соответствующей панели, где говорилось о поиске способа связаться с Куком Барном. Осборн, когда я смогу встретиться с командиром Куком? Дело неотложное. Тебе необходимо немедленно отправиться в Южный район и занять свой пост. Штат, выделенный тебе, уже подготовлен. После окончания строительства Южного района ты можешь в любое время доложить о положении дел командующему Куку. Кроме того, согласно инструкциям командующего Кука, ты будешь отвечать за миссию по изготовлению зелья военачальника в Южном районе, а я присоединюсь к тебе в качестве командира по логистике, сообщил Осборн, глядя на склад позади Фан Хэна. Итак, самое важное для нас сейчас, это доставить эти материалы в Южный район. Когда отправляемся?» Фан Хэн горько улыбнулся. Поначалу он действительно хотел поскорее получить повышение и завершить миссию. Только вот он не предполагал, что все произойдет так скоро. «Фан Хэн, на складе еще осталось несколько производственных верстаков и зельевары. Не хочешь забрать их вместе?» «Да, хорошо. Сначала отправь вещи на склад, а зельеваров возьмем с собой». «Хорошо, я пойду подготовлю все». Фан Хэн почесал волосы и погрузился в глубокую задумчивость. В штаб-квартире Федерации 7-го сервера Кэл Хуэй получил в руки сводку последних новостей. Как это произошло? Настроение у Кэл Хуэя было крайне скверное. По неподтвержденным данным, армия мусорщиков улучшила специальное зелье, и их сила значительно возросла. Почему? Почему именно сейчас? Чертов Фан Хэн, все связано с ним. Кэл Хуэй был уверен, что не ошибся в своих суждениях. Тук-тук-тук, пожалуйста, войдите. В командную комнату вошел солдат с тяжелым выражением лица и передал папку в руке. «Сэр, последние сведения по армии мусорщиков, они касаются Фан Хэна». «Снова Фан Хэн, что на этот раз?» Сердце Кэл Хуэя учащенно забилось. «Оставь отсчет и можешь идти». «Есть». Кэл Хуэй принял серьезное выражение лица. Он подождал, пока солдат закроет дверь, и открыл отсчет. Ознакомившись с содержанием, Кэл Хуэй вскочил. «Региональный главнокомандующий». Фан Хэн был назначен главнокомандующим армии мусорщиков. В свое время Кэл Хуэй собрал всю доступную информацию касательно армии мусорщиков. В армии мусорщиков высшим чином был командующий всей армией Кукбарн. За ним следовали 7 региональных главнокомандующих. Теперь Фан Хэн стал 8-м. За такое короткое время Фан Хэн смог увеличить свой вклад настолько, что стал региональным главнокомандующим. Чтобы получить звание регионального главнокомандующего, нужно было не только поднять очки вклада игроков до невероятно высокого уровня, но и завоевать авторитет и расположение других командиров. Только пройдя через множество испытаний, можно было добиться успеха. И вот ему это удалось. Кэл Хуэй глубоко вздохнул. Он оценил Фан Хэна исключительно высоко, но тот превзошел все его ожидания. Глава 418. Попал в засаду. Правильно, это все объясняет. Внезапное увеличение сил армии мусорщиков связано с Фан Хэном, поэтому его вклад увеличился так стремительно. Кэл Хуэй успокоился и снова сел. Он достал из стола карту и сравнил ее. Региональный командир Южного района. Фан Хэн, ты несомненно обладаешь огромной силой, но тут ты просчитался, все равно что вырыл себе яму. Кэл Хуэй холодно улыбнулся и поднял трубку телефона, лежащего на столе. Ся Чень, передай сообщение, чтобы мобилизовали темных рыцарей. Да, есть какие-нибудь новости от инспекционной группы? Сэр, я слышал, что инспекционная группа отправила людей на поиски Фан Хэна и установление связи с ним. Подсказка. Ваша команда завершила сбор в Южном районе. Подсказка. Вы получили 7273 очка вклада армии мусорщиков. Вы получили полномочия командования Южным районом. Подсказка. Текущий уровень защиты города – 37. Вы можете использовать очки вклада для обмена на материалы, оружие и другие предметы, чтобы укрепить защиту города. Подсказка. Игрок получил задание. Оборона города, зачистка южного района, убийство, сбор припасов, набор солдат, изготовление зелий. Потребовался целый день, пока к вечеру Фан Хэн не высадился в небольшом городке в южном районе. Последующая череда миссий освежила его, вызывая головную боль. Он признал, что был шпионом темных рыцарей, а значит не должен был так усердствовать ради армии мусорщиков. Изначально Фан Хэн хотел лишь как можно скорее завершить миссию и найти возможность убить Кукбарна, чтобы завершить миссию основной сюжетной линии. Но с вмешательством Федерации все стало неясным. Хорошенько все обдумав, Фан Хэн решил дождаться завтрашнего утра и встретиться с Айлием из темных рыцарей, чтобы уточнить детали следующего шага по убийству Кукбарна. Да, завтра все и решим. Фан Хэн решил выйти из игры и приготовиться к хорошему отдыху. Выйдя из игровой кабины, Фан Хэн отправился в библиотеку на заднем дворе, собираясь захватить с собой в игровой мир книгу для зомби-клона. В кабинете Ся Жажо сосредоточенно читала книгу. Услышав звук открываемой двери, Ся Жажо посмотрела на вошедшего и удивленно произнесла: «Брат Фан Хэн, привет, еще не отдыхаешь? Еще рано. Я нашла кое-что о метке, поэтому пришла проверить информацию». Фан Хэн был приятно удивлен. «Нашла что-то? МГМ, но прежде покажи мне метку». Фан Хэн поднял тыльную сторону правой руки. Как только он сосредоточился, на ней тут же появилась руна. С тех пор, как он активировал навык метки в игре, руна стала более сложной, и чтобы нарисовать ее заново, потребовалось бы много времени. Ся Жажо сравнила руну с определенным узором на рисунке в книге. «Смотри, узор на похож на этот», веки Фан Хэна дернулись. «Эта часть метки схожа практически на 90%. Действительно, так и есть. Когда я впервые увидела этот узор, мне показалось, что он выглядит знакомым, и я долго не могла вспомнить. Так что представляет собой этот узор? Он связан с зеркалом кошмаров. В детстве я слышала, как бабушка рассказывала, что с помощью зеркала кошмаров мы можем свободно путешествовать по многим неизвестным мирам», медленно поведала Ся Жажо, с горечью вспоминая прошлое. «К сожалению, давным-давно зеркало кошмаров было разрушено и разделено на части, которые разбросаны по всем уголкам мира. Позже демон кошмаров, используя свою особую силу, поглотил несколько осколков зеркала кошмаров. Так мы полностью потеряли надежду открыть проход в другие миры. Зеркало кошмаров с возможностью телепортации». Фан Хэн опустил голову и призадумался. Мир, в котором находилась Ся Жажо, мир кошмаров высокого уровня. Может, упомянутое ею зеркало кошмаров соответствовало устройству, разрывающему пространство, в игровом мире низшего уровня? Но какое отношение он имеет к метке на моей руке? Ся Жажо немного поникла. Помимо потери зеркала кошмаров, нам пришлось столкнуться не только с демоном кошмаров, но и с влиянием миров низшего уровня. Фан Хэн был озадачен. Влияние низших миров? Что это такое? Ну, Ся Жажо на мгновение задумалась. Я тоже не уверена. Бабушка называла их именно так. Помню, всякий раз, когда бабушка сталкивалась с подобным, она всегда очень тревожилась. Однако, по моим ощущениям, способности незваных гостей весьма заурядны. В большинстве случаев они погибают от рук демона кошмаров еще до того, как мы успеваем сделать хоть шаг. Я совсем не понимаю смысл их проникновения в наш мир. Точно, того, кто их возглавляет, называют владыкой мира. Каждый раз, когда они вторгаются в наш мир, владыка мира призывает к участию множество игроков с похожими особыми способностями. Слушая описание Ся Жажо, зрачки Фан Хэна сузились. Владыка мира, может ли быть, что Ся Жажо имела в виду игрока, который прошел основную сюжетную миссию сервера? Выйдя из кабинета, Фан Хэн выглядел сонным. Он возвращался в свою комнату, чтобы поспать. Хаэм, Фан Хэн как раз проходил через каменный мост в саду, когда его острое восприятие уловило что-то. Он остановился и настороженно огляделся. Напротив него из тени вышел мужчина средних лет в черной спортивной одежде. На поясе у него висел меч. Фан Хэн, верно? Взгляд мужчины остановился на Фан Хэне, оценивая его. Что, если так? Лицо мужчины было невыразительным, а тон был необычайно холодным. Мэну, следователь 3-го класса из следственной группы Федерации. Игрок Фан Хэн, вы подозреваетесь в нарушении запрета Федерации. Прошу вас проследовать и оказать содействие в расследовании. Сказав это, Мэну приблизился к Фан Хэну. Федерация пожаловала аж сюда? Сердце Фан Хэна заколотилось, он сделал полшага назад и потянулся к карману. В кармане лежало немного небольшой необработанной руды. А если я не хочу, тогда остается только заставить, сказал Мэну и, слегка притопнув ногой, внезапно ускорился. Все его тело было легким, словно перышко, как будто и не было никакой точки приложения силы. Его тело превратилось в тень и стремительно полетело вперед. Фан Хэн мгновенно удивился, но благодаря высокому уровню восприятия он смог уловить все движения Мэну. Вжух! Фан Хэн резко взмахнул рукой, и два камня, зажатые в его руке, полетели в сторону Мэну. Бах! Вспыхнул отблеск света. Меч Мэну разрубил руду на части. Фан Хэн был ошеломлен. Оружие? Он что, разыгрывает меня? Фан Хэн сжал кулак и со всей силы взмахнул им вперед, встречая лицо Мэну. От скорости и силы удара в воздухе послышался свист. В глазах Мэну впервые промелькнуло удивление. Он был удивлен силой удара Фан Хэна. Шух! Веки Фан Хэна дернулись. Он вдруг заметил, что фигура перед ним расплылась. Его удар пришелся лишь по воздуху. А нет, это был особый навык. Игрок с материализацией 3-го уровня, глава 419. В согласии. Фан Хэн не ожидал, что Мэну может использовать навыки вне игры. В мгновение ока Мэну оказался перед Фан Хэном, приставив рукоять меча к горлу Фан Хэна. «Брат Фан Хэн!» Потрясенно воскликнула Ся Жажо. Услышав звуки боя, она вышла узнать, что происходит, и увидела, как Мэну приставил рукоять меча к горлу Фанхэна. «Кто вы такой? Быстро отпустите его!» Ся Жажо вскинула брови и уставилась на Мэну. Под лунным светом тень за спиной Ся Жажо начала быстро колыхаться. Мэну взглянул на Ся Жажо и снова посмотрел на Фанхэна. «У меня нет намерения расширять конфликт, и я не собираюсь никому причинять вред. Просто проследуйте за мной для расследования. Не получится. У меня еще есть дела. Будет трудно следовать за вами». Фанхэн медленно поднял руку, делая жест «восьмерка». Ся Жажо поняла смысл жеста. В следующее мгновение лицо Мэну напряглось. Под ногами Фанхэна быстро закружилась черная магическая формация. Колебания, исходящие от нее, заставили Мэну отступить на полшага назад. Что случилось? Мэну почувствовал мощную силу, исходящую от магической формации, и не решался приблизиться к ней. Из магической формации высунулась зеленовато-белая ладонь, гнилая, напоминающая иссохшее дерево, и стремительно схватила тело Фанхэна. В мгновение ока множество ладоней плотно обхватили Фанхэна, словно собирались затащить его в магическую формацию. После того, как Фанхэн был плотно обвит, несколько зеленовато-серых ладоней потянулись к Мэну. Мэну вздрогнул и тут же среагировал. Несколько теней мечей пронеслись над ним. Бах! Зеленовато-серые ладони и завернутые в них Фанхэн испарились. Что за... Это иллюзия? Мэну снова был потрясен. Рев. В следующую секунду два монстра бездны, которыми управляла Ся Жажо, превратились в тени и с ревом бросились на Мэну слева и справа. «Демоны кошмаров!» – прошептал Мэну, обратив внимание на двух теневых существ. Два монстра бездны раскрыли огромные пасти, готовые проглотить Мэну. Вспыхнул свет меча. Тело демона было рассечено мечом Мэну, а ревущий демон был разрублен на две части светом меча. Ся Жажо сформировала печать обеими руками и крикнула: «Расщепить! Бум! Бум!» В следующее мгновение перед Мэну одновременно взорвались два монстра бездны. Мэну был затронут взрывом с очень близкого расстояния. Он успел заслониться руками, но его тело под действием силы, вызванной взрывом, все равно отправилось в полет. В тот момент, когда его тело потеряло управление в воздухе, Мэну ощутил сильное чувство опасности. Перед ним вспыхнул слабый свет. После 8-секундного исчезновения из воздуха появился Фанхэн. Он сжал кулак и встретил Мэну, летящего к нему спереди. Он нанес удар по лицу Мэну. Бум! В воздухе Мэну не смог увернуться. Попав под удар Фанхэна, его тело отлетело назад и врезалось в стену позади. Треск! Стена треснула и покрылась трещинами, как паутина. Больше половины тела Мэну оказалось зажато в стене. Ху! Мэну медленно вздохнул. Через 3 вдоха дыхание Мэну пришло в норму. Он медленно поднял голову. От удара все лицо Мэну превратилось в кровавое месиво, но он сохранял невозмутимость. Плюх! Вместе с падением обломков стены Мэну провалился в дыру. Фанхэн уставился на Мэну, чувствуя от него опасную ауру. Только что я мог пробить насквозь тонкую стальную пластину, но удар по лицу не вызвал у него никакой реакции. Жажо, будь осторожна. Да, как раз когда Фанхэн раздумывал, как поступить с Мэну, позади толпы раздался голос. Руководитель следственной группы Федерации Мэну, стоило предупредить нас о приезде заранее. Я мог бы приготовить хороший чай, чтобы поприветствовать вас. Мой Юнься с улыбкой на лице вышел из прохода сбоку навстречу гостю. Мо Цзявый высунул голову из-за спины Мой Юнься и протянул Фанхэну большой палец вверх. Господи, наконец-то подкрепление. Фанхэн облегченно вздохнул, подумав, что ему больше не придется сражаться с этим чудовищем. Мэну медленно повернулся. В этот момент его лицо было в крови и выглядело безобразным. Но его тон оставался необычайно спокойным. Господин Мо, сверху пришло распоряжение. Фанхэн должен проследовать и помочь в расследовании. В чем провинился Фанхэн? Стоило ли беспокоить руководителя Мэна из-за этого?